Глава последняя. Слезная просьба автора. Как профессор Моштерпин успокоился, а Кандида уже никогда больше не могла рассердиться. Как золотой жук прожужжал что-то на ухо доктору Просперу Альпанусу, и как тот уехал, а Бальтазар стал жить в счастливом супружестве. Близится время, когда тот, кто пишет для тебя, любезный читатель, эти листы, принужден будет с тобой расстаться, и его охватывает тоска и робость. Еще много-много знает он о примечательных деяниях маленького Цинабера, и весьма охотно пересказал бы тебе все это, о мой читатель, ибо страсть, родившаяся в его душе, с непреодолимой силой побудила его написать эту повесть. Но, оглядываясь на все события, как они были представлены в предшествовавших 9 главах, чувствует он, что в них уже содержится столько диковинного, безрассудного, противного трезвому разуму, что, нагромождая еще множество подобных вещей, он подвергнет себя опасности, злоупотребив твоим доверием, любезный читатель, совсем с тобой не поладить. Он умоляет тебя с тоской и робостью, столь внезапно стеснившими его грудь, когда он написал глава последняя, «Да будет тебе угодно с истинной веселостью и нестесненным сердцем созерцать эти странные образы, даже сдружиться с ними». Они внушены поэту призрачным духом Фантазусом, чьей причудливой, прихотливой натурой он, быть может, позволил чересчур увлечь себя. А посему не хмурься на обоих, поэта и причудливого духа. А если ты, любезный читатель, изредка кое-чему улыбался про себя, то ты был в том самом расположении духа, какое желал вызвать пишущие эти страницы, и тогда, думает он, ты многое не вменишь ему в вину. Собственно, эта повесть могла бы закончиться трагической смертью маленького Цинабера. Но разве неприятнее будет, когда вместо печального погребения ее завершит радостная свадьба. Итак, коротко вспомним еще о прелестной Кандиде и счастливом Бальтазаре. Профессор Моштерпин раньше был просвещенный, искушенный человек, который, согласно мудрому изречению «ничему не удивляться», уже много-много лет ничему на свете не удивлялся. Но теперь, отрешившись от всей своей мудрости, он принужден был непрестанно удивляться, так что под конец стал жаловаться, что он больше не знает, впрямь ли он профессор Моштерпин, который прежде управлял всеми естественными делами в государстве, и действительно ли он еще расхаживает на своих ногах вверх головой. Сперва он удивился, когда Бальтазар представил ему доктора Проспера Альпануса как своего дядю, и тот показал ему дарственную запись, в силу коей Бальтазар сделался владельцем расположенного в часе езды от Керепеса сельского дома вместе с прилежащими лесными угодьями, полями и лугами. Он едва поверил своим глазам, когда увидел, что в инвентарной росписи помянута драгоценнейшая утварь, даже золотые и серебряные слитки, ценность которых превосходила все богатство княжеской сокровищницы. Потом он удивился, поглядев через Бальтазаров лорнет на великолепный гроб, в котором покоился Цинабер, и ему внезапно показалось, что никакого министра Цинабера никогда и не было, а был всего только маленький, нескладный, неотесанный уродец, коего ненароком почли за сведущего мудрого министра Цинабера. Удивление Моше Терпина достигло величайшей степени, когда Проспер Альпану стал водить его по дому, показывая свою библиотеку и другие весьма диковинные вещи, и даже произвел целый ряд изящных опытов с редкостными растениями и животными. Профессору пришло на ум, что все его исследования по части естественной истории ровно ничего не стоят, и он заключен в великолепный, пестрый, волшебный мир, словно в яйцо. Эта мысль так всполошила его, что под конец он принялся жаловаться и плакать, как ребенок. Бальтазар тотчас же отвел его в поместительный винный погреб, где взору профессора представились лоснящиеся бочки и сверкающие бутылки. Здесь, полагал Бальтазар, ему будет вольготнее производить студии, нежели в княжеском погребе, и он сможет вдосталь испытывать природу в прекрасном парке. Тут профессор успокоился.